От волнения у Дай-Юй пересохло в горле. Она не могла произнести ни слова, слезы душили ее. «Спасти меня может только старая госпожа. Надо ее попросить», — подумала Дай-Юй. Она побежала в комнату матушки Дзя, бросилась перед ней на колени и, припадая к ее ногам, умоляла: «Бабушка, спасите меня! Даже под страхом смерти я не поеду на юг, ведь там моя мачеха, а не родная мать. Бабушка, позвольте мне быть возле вас». «Меня это не касается», — равнодушным тоном ответствовала матушка Дзя. «Что же это такое, бабушка?» — с рыданиями воскликнула Дай-Юй. «Очень хорошо, что твой будущий супруг женится во второй раз», — сказала матушка Дзя. «У тебя будет два туалетных ящика. Один твой собственный, а другой оставшийся от его первой жены». «Бабушка», — взмолилась Дай-Юй, — «мне ничего не нужно. Я только прошу вас, спасите меня». «Глупости», — отвечала матушка Дзя, — «несмышленое ты дитя. Ведь каждая девушка должна выйти замуж. Не вековать же тебе у нас». «Если вы оставите меня здесь, я готова быть рабыней и своим трудом зарабатывать хлеб», — воскликнула Дай-Юй. «Только прошу вас, заступитесь за меня». Видя, что матушка Дзя ничего не отвечает, Дай-Юй еще крепче прижалась к ее коленям и со слезами воскликнула: «Бабушка, ведь вы любили и жалели меня. Почему в такой тяжелый момент вы хотите меня покинуть? Я не говорю о том, что я ваша внучка. Вспомните, что моя мать приходилась вам родной дочерью, и вы должны хотя бы ради нее заступиться за меня». Девушка, горестно рыдая, бросилась старухе на грудь. «Юань-Ян, отведи барышню», — услышала Дай-Юй голос матушки Дзя. «Я устала от ее жалоб». Поняв, наконец, что мольбы ее тщетны, и остается единственный выход покончить с собой, Дай-Юй поднялась и вышла. Сердце девушки разрывалось на части при мысли, что у нее нет родной матери, а бабушка и сестры, как они ни старались казаться добрыми, все это время лицемерили. «Почему не видно Бао Юя?» — подумала она. «Если бы сейчас найти его, он что-либо сделал бы для меня». Неожиданно перед нею явился Бао Юй. «Поздравляю тебя, сестрица!» — хихикая сказал он. Дай-Юй еще больше взволновалась и, не стесняясь присутствия посторонних, набросилась на Бао Юя. «Так вот оно что! Только теперь я вижу, какой ты безжалостный! Почему?» — удивился Бао Юй. «Раз у тебя есть жених, каждому из нас отныне предстоит идти своим путем». Гнев закипел в сердце Дай-Юй, и в то же время она растерялась. Не зная, что делать, она схватила Бао Юя за руку и воскликнула: «Дорогой брат, куда ты меня толкаешь?» «Если не хочешь уходить, живи здесь», — ответил Бао Юй. «Ведь ты приехала к нам только потому, что когда-то была обещана мне в жены. Вспомни, как я все время относился к тебе». Дай-Юй показалось, что ее и в самом деле когда-то помолвили с Бао Юем. Скорбь ее сменилась радостью, и она воскликнула: «Я поклялась быть